Глава 3. Вот как случилось, что Руфус Барнс со своей семьей водворился в усадьбе Торнбро близ Даклы, милях в 25 от Филадельфии. Феба Кимбер была очень довольна, ведь от ее Трентонского дома до Торнбро насчитывалось не более 6 миль, расстояние, которое кимберовские лошади пробегали в короткий срок. Такое близкое соседство способствовало тому, что обе семьи зажили в любви и мирном согласии. Руфус, правда, не обладал деловой хваткой и изворотливостью покойного Кимбера, но усердия и добросовестности у него было достаточно. Выгодно продав пай Энтони Кимбера в трентонских гончарных предприятиях и пустив вырученные деньги под заклад земельных участков в районе Трентона, он сумел обеспечить Фебе довольно круглую сумму постоянного дохода, из которого кое-что приходилось и на его долю, как душеприказчика и управляющего. Очень скоро Руфус стал пользоваться в даклинской общине не меньшим уважением, чем его покойный свояк пользовался в трентонской. За те 10 лет, которые отделяли переезд Барнса в Торнбро, отженить бы их сына на Бениши и Уоллин, многое изменилось в материальном и общественном положении семьи. Жизнь в старинной усадьбе Торнбро и заботы о приведении ее в такой вид, который хотя бы отдаленно напоминал былое, оказывали на Руфуса Барнса своеобразные действия. Он жил словно зачарованный вением прекрасной старины. Он вовсе не думал о том, о чем иногда толковали другие. О роскоши, праздности, высоком положении в обществе. Нет, просто он ощущал присутствие каких-то смутных теней прошлого и мог заставить себя относиться к ним с неодобрением. Потому что в них была красота, а красота для Руфуса, воспитанного на заповедях религии, привыкшего читать Библию и слушать возвышенную беседу старших друзей, была исконным и неизменным свойством всякого Божьего творения. В результате его неторопливых и разумных усилий усадьба Торнбро постепенно вновь приобретала черты былой красоты и благоустройства. Прежде всего, каретный сарай освободили от хлама, починили и заново покрасили. Инвентарь, который еще годился в дело, тоже починили и сложили в отремонтированные пристройки. Полусгнившие столбы старой беседки вырыли и убрали, чтобы расчистить место для новой, не менее красивой и уютной. Речку, так нравившуюся Руфусу, тщательно вычистили и перегородили в верхнем течении, чтобы никакие наносы не портили песчаного дна. Перед домом на прежнем месте разбили газон и сделали цветочные клумбы затейливой формы, подновили и покрасили заржавевшую чугунную ограду. Словом, мало-помалу усадьба приняла такой вид, какого не знала уже 30 лет, с тех пор, как уехал отсюда последний Торнбро. Сложней обстояло дело с внутренней отделкой дома, потому что здесь у Руфуса возникали сомнения религиозно-нравственного порядка. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться с роскошью, если не по существу, то хотя бы по форме. Он считал, что его долг перед Фебой – сделать из Торнбро загородный дом, приемлемый для любого покупателя. Но для этой цели необходимо было внести в устройство дома элементы той самой роскоши, которая казалась Руфусу несовместимой с его религиозными представлениями. Парадная дверь, например, открывалась в просторный холл, откуда вела наверх широкая красивая лестница с резными перилами из полированного ореха. Эта лестница довольно хорошо сохранилась. Нужно было только поскоблить и заново отполировать перила. Слева от главного входа шла деревянная же колоннада, отделявшая холл и лестницу от просторной залы, из высоких окон которой открывался в обе стороны красивый вид на поля и далекие рощи. В простенке между окнами западной стены находился камин, такой большой, что в нем умещались целиком колоды по 4 фута длиной. Стенки и свод его были облицованы мрамором, к несчастью, треснувшим во многих местах. Белая мраморная каминная доска тоже вся растрескалась и требовала замены. Стены и потолок зала когда-то были выбелены и украшены лепными медальонами и карнизами искусной работы. Теперь все это осыпалось и пропиталось многолетней грязью. Все нужно было исправлять и отделывать заново. Впрочем, в таком запущенном виде зал как-то меньше оскорблял строгий и простой вкус Руфуса. Но остальные помещения этого почти 100 лет простоявшего дома, его 12 жилых комнат, его парадная лестница с полукруглыми маршами и другая, черная, специально для прислуги, его обширные кладовые, чуланы, спальни с небольшими уютными каминами и встроенными плетеными диванчиками у окон, винные погреба немало смущали Руфуса, ибо говорили о жизни богатой и роскошной, какую он не считал подобающей для себя и своих близких. С другой стороны, чтобы дом можно было в дальнейшем продать, требовалось отремонтировать его как следует. И Руфус положительно не знал, как ему примирить эти два противоречивых обстоятельства – собственную любовь к простоте и прихотливые вкусы возможного покупателя. Единственным выходом было ограничиться пока восстановлением лишь небольшой части дома, сколько нужно для скромного житейского обихода. Но когда усадьба наконец была приведена в порядок и стала приносить доход, а Феба по-прежнему твердила, что никогда не согласится передать Торнбро в собственность кому-либо, кроме него, Ханны или их детей и наследников, решимость Руфуса поколебалась. Слишком сильна была его любовь к Ханне и детям, слишком свежа память о долгих годах жизненной борьбы и невзгод, и казалось жестоким настаивать на том, чтобы Ханна и дети продолжали вести тот скромный, даже суровый образ жизни, который прежде представлялся ему единственно возможным, хотя бы сама Ханна и была на это согласна. Между тем Феба, движимая нежной привязанностью к сестре, не унималась. Она настояла на том, чтобы 4 комнаты верхнего этажа были отремонтированы и обставлены за ее счет. Одна, самая просторная, из окон которой открывался прекрасный вид, должна была служить спальней Руфусу и Ханне. Другая, рядом, предназначена была для гостей, а так как самой частой гостьей предстояло быть самой Фебе, то вполне понятно, что она пожелала отделать и обставить эту комнату по своему вкусу. Синтия должна была делить свою комнату с Родой и Лорой, дочерьми Фебы, когда им случится заночевать в Торнбро. 4-ю комнату отвели Солону, и Феба с особенной заботой выбирала простую, скромную мебель, которая пришла бы мальчику по вкусу. Она очень любила племянника за его уравновешенность, за безграничную преданность матери и за то, что он, казалось, был совершенно чужд тщеславию в каких бы то ни было формах.